Глава 33. Мирон. То, что жены нет в квартире, можно было заметить сразу. Никто не слушает громко музыку, не валяются журналы, и я, приходя домой, не запинаюсь об обувь, расставленную у порога. Не знаю, что у Алены была за привычка, но она постоянно оставляла обувь прямо посередине. И как только входишь, сразу натыкаешься на нее, что меня безумно бесило. И вот уже пару дней я возвращаюсь домой раньше и наслаждаюсь тишиной, не запираясь у себя в кабинете. Даже вчера позволил себе посмотреть фильм в гостиной с тарелкой попкорна и бокалом вина. И выбрал боевичок, а не слезливую мелодраму. Да я больше скажу, мы с женой все 3 дня, как только она уехала, не общались. Она как-то звонила, но мне некогда было, а потом я забыл перезвонить. Странно как. А с Эммой мы были постоянно на связи, даже когда работали. А тут приходится избегать любого контакта. Сегодня после работы мы с Саней договорились снова побоксировать в клубе. Спортивные вещи взял с утра прямо в офис, чтобы не возвращаться после работы. Вышел пораньше, чтобы миновать пробку, но дорога, по которой я ездил в спортивный клуб, была перекрыта, и пришлось объезжать через центр. А там все же встрял в жуткую пробку. Время уже близилось к 7, и через 20 минут должен быть уже в зале, а я вот 5 минут как с места двинуться не могу. Хоть бросай машину и иди пешком. Потянулся к телефону, стоящему в держателе на панели, как тот зазвонил, показывая номер Александра. «Только не говори, что и ты в пробке застрял», — сказал я, не здороваясь. «Ого, мы, кажется, сегодня никуда не доберемся». «Ты где стоишь?» «Да вот, напротив отеля «Центр», а ты?» «Я тоже тут застрял». Посмотрел в окно заднего вида и заметил здоровый, темно-зеленый внедорожник друга. «Ты стоишь прямо за мной», — поморгал ему фарами. «А, вижу». Откинулся на спинку сиденья, смотря вперед. На закрытую стоянку отеля въехало такси бизнес-класса. И оттуда вышла женщина в длинной белой шубке. У жены такая же, как и у десятка ее подруг. Один раз забирал Алену из ресторана, так они все впятером вышли в одинаковых шубах. Я, признаюсь, даже растерялся. Сзади не узнал, кто моя. Все блондинки в одинаковом. Что за мода дурацкая? Саня что-то рассказывал про аварию впереди на дороге. Из-за нее-то и образовалась пробка. А я все смотрел на ту женщину, идущую в сторону отеля. Сам не понял, зачем так внимательно присматриваюсь к этой особе. Что-то знакомое в ней было. Она шла ко мне спиной, так что лица было не разобрать. Позади посигналили, и я немного продвинулся. «Ты прикинь, они вообще отмороженные. Я им говорю...» Продолжал друг, а я только поддакивал. Окна отеля были панорамными, и открывался прекрасный вид в лобби. Незнакомка в белой шубке подошла на ресепшн, дала свой паспорт и посмотрела в окно. И тут по мне аж электрический ток прошел. «Это ведь Алена. Точно она?» «Какого хрена?» «Чего?» — недоуменно спросил друг. «Что она тут делает?» «Ты о ком?» «Моя жена». «Не понял». «Сань, давай я перезвоню». И, не дожидаясь ответа, сбросил вызов. Тут же набрал номер жены, и та самая блондинка, которой выдали ключ и которая пошла в сторону лифта, взяла трубку. «Это же не может быть совпадение, верно? Я, конечно, слышал о двойниках, но чтобы настолько...» «Привет, милый». «Привет. А ты где?» «Да вот, с девчонками поужинали, поднимаемся в номер». И девушка в отеле вошла в открытый лифт. Поужинала она, значит. В номер поднимается. У меня от злости аж скулы свело. «А как твои дела?» — спросила она ласково. «Да вот с работы еду. А ты когда возвращаешься?» «Через 3 дня». «Отлично». «Малыш, давай я тебе позже перезвоню, хорошо?» «Ну, позвони позже». Сбросив звонок, резко крутанул руль, въезжая на платную парковку отеля. Заглушив мотор, вышел из машины и уверенно пошел в сторону входа. Меня аж трясло всего от злости. Интересно, с кем это она в отеле развлекается за мой счет? Кто-то резко схватил меня за локоть, останавливая. «Что случилось?» Передо мной стоял Саня. «Эта сука мне изменяет». «Жена?» «Ну а кто еще?» Заорал, не сдерживаясь. «Прикинь, увидел ее случайно». «А ты уверен, что это она?» «Да!» «И что ты хочешь сделать?» «Пойти и посмотреть ей в глаза!» «Охренеть! Она мне изменяет!» Нервно рассмеялся. «Интересно, с кем?» «Я думала, она в Питере по выставкам гуляет, а она в отеле с кем-то трахается!» «Знаешь что? Идем!» Саня потянул меня за локоть назад. «Да никуда я не пойду!» Дернулся. «Мирон, послушай. Во-первых, тебя никто в отель не пустит. И не предоставит информацию, в каком номере находится твоя жена. Ментов вызовут, и все. Во-вторых, а что, если ты ошибся?» «Да не ошибся я, это точно она!» «Я тебе вот что предлагаю. У меня знакомый занимается службой охраны этого самого отеля. Позвоним ему, он выделит нам человечка. По камерам посмотрим вблизи, она это или нет. А если она, нам скажут, какой номер. Договор?» «А Саня дело говорит. Меня туда просто так не пустят. Отель дорогой, охраняемый. Дальше лобби я никуда не попаду». «Хорошо». «Вот и отлично». Мы прошли в машину друга. Он созвонился со своим знакомым, и уже через 10 минут мы сидели в комнате охраны и просматривали записи с камер. «Ну что?» — спросил Саня. Я смотрел на эту суку, как она улыбается администратору, берет ключ-карту и уходит. Смотрел, а перед глазами так и стоит картинка, как я ее душу, ее и ее любовника. Надо же! До этого момента мне не было никакого дела до Алены. Но есть она и есть. А как только представил, что она мне изменяет, аж внутри все перевернулось. «Это она или нет?» — переспросил друг, так и не дождавшись моего ответа. «Она!» — проскрежетал сквозь зубы. «Мне нужно знать, в какой номер она пошла». «Хорошо, но, мужики, только давайте без мордобоя, ладно?» — попросил начальник охраны. «Обещаю, никого бить не буду. Я и правда не собирался, хотя очень хотелось. Но оно мне надо. Кулаки я почешу чуть позже в зале. А сейчас хочу посмотреть в глаза жены. И тут до меня дошло. А может, этот ребенок вовсе и не мой?» Эта мысль ошарашила. Вспомнил поведение Алены, ее наплевательское отношение к ребенку. А был ли вообще этот ребенок? Я уверенно шел впереди, сжимая в ладони ключ-карту. Остановился у нужной двери. «Я не пойду. Подожду тебя здесь». Предупредил Саня, а я, кивнув, отсканировал ключ, слыша, как замок на двери щелкнул, и вошел внутрь, тут же замечая разбросанные на полу вещи. В гостиной никого не было, а вот из приоткрытой двери спальни доносились характерные женские стоны. А голосок-то знакомый. Было неприятно, но я все же вошел в комнату и увидел, как какой-то хряк, а по-другому и не назовешь. Мужик небольшого роста, Алена точно выше его на голову, с жирным пузом и залысиной, сжимал своими ручонками простынь и тихо стонал от удовольствия, пока моя жена скакала на нем сверху. «Ты гляди, как старается!» Не выдержал и захлопал в ладоши. «Браво!» — крикнул, привлекая к себе еще больше внимания. Алена тут же вскрикнула, обернулась, и на ее лице показался испуг и шок. Она спрыгнула с мужика, а тот запыхтел, с трудом переворачиваясь на бок и прикрываясь простыней. «Ты кто такой?» — заорал он, морда вся красная, потная. «И вот с этим ты мне изменяешь?» — сказал, презрительно смотря на жену. «И вот она, моя любимая фраза». «Мирон, ты все не так понял», — вскрикнула Алена. Не удержался и рассмеялся. «А как можно понять то, что ты только что прыгала на члене чужого мужика? Заметь, не твоего мужа, а чужого мужика». «Какого мужа?» — перебил меня этот. «О, вот так новости. А он что, не знает, что ты замужем?» «Ну ты даешь, Алена». «Мирон!» Она вскочила с кровати и, не прикрываясь, побежала ко мне. Вытянул руку вперед, отмахиваясь. «Не подходи ко мне. Даю тебе сутки, чтобы ты забрала свое шматье из квартиры. Не сделаешь это, я выкину все на помойку». «Но ты не можешь. Это и мой дом тоже», — сказала и резко замолчала под моим тяжелым взглядом. «С чего это он твой?» «Ладно, не мой. Но я люблю тебя». «А я тебя нет». Развернулся и пошел на выход. Меня трясло от злости. Но во всем этом был и плюс. Я бросил ту, которую не люблю. Да еще и не оказался при этом козлом. Прекрасно же, правда? «Кстати», — обернулся. «А это мой ребенок», — кивнул на ее оголенный живот. Алена заливалась слезами, тушь растекалась по лицу. Красная помада размазалась. Из чего это я взял, что она красивая? «Ты еще и беременна?» — завопил мужик, все это время молчавший. «Так мой или нет?» «Нет никакого ребенка». «И не было. Я сказала это специально, чтобы ты женился на мне». Проговорила и зарыдала еще больше, а меня перекосило от отвращения. «А как же УЗИ и походы к доктору?» «Это знакомый доктор, и она подделала для меня УЗИ». «Ну ты и сука, Алена!» Вышел из номера, тут же натыкаясь на взгляд друга. «Ну что?» «А ничего, поздравь меня. А я развожусь. Поехали уже в зал, так хочется морду кому-нибудь набить». «Этот кто-то буду я?» — хохотнул Саня. «Посмотрим. Может, после в бар сходим? А почему бы и нет?»